Я говорю ему от кого-то слышанное, он всегда отрицает. Я говорю про какого-нибудь гонщика, но он же, как в таком-то году разбился, с тех пор уже не тот, сломался в нем гонщик. Он смотрит на меня, как на чушь, и говорит, ну, это совсем не так. Он не сломался. С чего ты взял, что он сломался? И несколько раз недовольно повторяет. Но почему же сломался? Нет, не сломался. Мне стыдно и заслуженно. Не надо повторять чужих слов, если они про другого человека. Если ты сам этого не видел и сам этого не подумал, то не стоит и говорить про другого. Это ли неверно? У него смелое лицо, смелый цвет лица. У него смелые уши. У него действительно замечательные уши, уши смелого человека. Это мое субъективное заблуждение, очень точно подмечено. Мне нравится его лицо. Запись 16. Детство чемпиона. На самом деле они с одного двора. Они мне сами в этом признались. Когда я, пытаясь для себя понять, как же это получилось, что они и именно они стали чемпионами, беззастенчиво пытал их. Они долго сопротивлялись, делая вид, что не понимают, чего я от них хочу. Однако граница, с которой все началось, глубже и глубже сползала в прошлое, а я все еще не видел линии старта, где они впервые взяли и рванули, пока мы не очутились во дворе. Так вот, едва ли не так, что все они из одного дома, эти сегодняшние мировые знаменитости, звезды спидвея, благоговение перед чемпионами, навык к субординации несколько автоматически наводит нас на мысль, что чемпионы — результат невероятного отбора, что чуть ли не миллионы выдвинули его из своей среды, наказав воплотить в себе все лучшие черты народные. Между тем, чемпионы эти с одного двора. Зуб даю! Не так ли, чему принято удивляться, в начале века будущая мировая физика пила пиво за одним столом, рисуя на лужице пены МЦ квадрат, а в одном классе учились два великих поэта? Сравнение не кажется мне шокирующим. Сценарий фильма — сплошная полоса везения и неудач. Вот либретто их детства. Если такого фильма еще не было, то он будет. Вот три кадрика из этого фильма. Кинопрозой. Представьте себе маленький городок-спутник, почти деревню. Это сейчас он поглощен разросшимся городом, а тогда, лет 15-20 назад, это была деревня с одним многоквартирным домом посредине, посланцем будущего города. Деревня разбрелась вокруг этого дома и как бы привязана к нему. Перед носом огород, а за лесом город — манящие огни. А вокруг пейзаж вроде среднерусского, только похолмистей. Лето, жара, сонные куры. Куры маются в сарае. В дреме кот упал с крыльца, что-то мутное играет на гармоне без конца. Стихи Горбовского. Здесь живут три неразлучных друга. Здесь они проходят стадию обруча, стадию самоката, стадию велосипеда. В уснувший поселок вторгается жизнь. Из лесу выезжает трамвай. Он соединяет поселок с городом. Тот самый трамвай, на котором через много лет я просплю кольцо при переезде из Уфы в Уфу. Особенно эффективными кажутся мне кадры, когда трамвай катит в лесу, как поезд. Колбаса. как промежуточный этап на пути в большой спорт.